Глава 8. Валерия Красовская. Марк открывает добротную массивную дверь нашей с ним бывшей квартиры. Отходит, пропуская нас с сыном вперед. Я снова дома. Полное ощущение, что я вернулась домой после 7-летнего странствия. Коля, наверное, тут ничего не помнит, ведь я увезла его отсюда 5-летним малышом. Теперь он с интересом вертит головой, будто видя все впервые в жизни. Вообще, чувство дежавю я испытала еще по дороге сюда. Все знакомые улицы, знакомый дом, как говорят, улучшенные планировки. Знакомый подъезд с целыми скамейками и без алкашей. Несломанная детская площадка, подземный паркинг с охранником, чистый подъезд, быстрый лифт. И я забыла, что можно жить в подобном комфорте. «Лера, держи», — протягивает мне Марк ключи от двери и домофона. «Я привезу запасной комплект Коле, завтра в школе передам». Я тянусь за ключом на тяжелом брелоке, и наши с Марком пальцы на мгновение соприкасаются. Пальцы у Марка горячие, твердые, подвижные. Его прикосновение сродни с электрическим разрядом. Я беру ключи, прячу их в карман, прохожу в квартиру. Раз в месяц здесь убирает клининг. Проходит Марк следом за нами, включая повсюду свет. Завтра я вызову клинера, чтобы он обновил здесь все. Постельное белье в шкафу, но, наверное, его надо будет перестирать. Я оглядываю нашу с Марком просторную трехкомнатную квартиру, в которой мы были так счастливы. И радуюсь, что нынешняя жена Марка ничего здесь не тронула. Все осталось так, как и было, когда мы с Марком были вместе. Мебель, техника, посуда, ковры. Я сама подбирала сюда каждую мелочь. Марк лишь оплачивал. Поэтому тут мне очень нравится. «Ух ты! Моя кровать!» — раздается радостный голос Коли из детской. Мы с Марком идем туда и видим, как радостно горят глаза нашего сына, когда он смотрит на свою кровать, гоночный автомобиль. Я покупала эту подростковую кровать Коле на вырост, незадолго до того, как Марк ушел от нас. И Марк не тронул детскую комнату. «Мама, а можно я буду спать на своей кровати?» — спрашивает меня Коля. А у самого столько радости и надежды в глазах, что я еле сдерживаю слезы. «Конечно, Коля», — за меня отвечает Марк. «Это же твоя кровать. Я вот только думаю, что она тебе маловата. Ты сильно вырос». Вместо ответа Коля прямо в одежде падает на покрывало и вытягивает ноги. «Почти впритык», — усмехается Марк. «Завтра же закажу тебе новую кровать, Коля». «Нет, папа!» — горячо возражает наш сын. «Я хочу спать на этой кровати, на своей кровати». «Ну, ладно», — соглашается Марк. «Мне одновременно больно и грустно смотреть на бедного ребенка, который вернулся из нищеты в нормальную комнату. Он так радуется этой кровати, будто отец ему настоящий гоночный автомобиль подарил». «Что ж ты наделал, Марк? Что же мы оба наделали?» «Идем на кухню», — зовет меня Марк. «Иду за бывшим мужем. Боже, какое чудо! Моя просторная, родная кухня, чистая, оборудованная всем необходимым». «Холодильник работает, но там ничего нет», — открывает дверцу Марк. «Напиши мне все, что вам нужно из продуктов. Я закажу доставку». «Нам ничего не нужно», — тут же отнекиваюсь я. «Я видел твой продуктовый набор», — рявкает на меня Марк. «Моего сына этим не накормишь». «Мы питаемся посредством», — напоминаю я. Марк вытаскивает дорогое кожаное портмоне из кармана джинсов, открывает, достает всю наличность и, не пересчитывая, кладет деньги на стол. «Здесь мало». Марк глядит мне в глаза. «Я не храню много наличности в кошельке». «Убери», — вспыхиваю я. «Мне не нужны твои подачки». Марк краснеет, его челюсть напрягается, и желваки ходят из стороны в сторону. «Это не тебе», — цедит он сквозь зубы. «Это моему сыну». Мы сверлим друг друга взглядами. Я не знаю, что мне делать с этими деньгами. Мне, правда, не нужны его подачки, но Коля... Коле нужны вещи в школу, и нормальный телефон, и фрукты, и мясо. Коле много чего нужно, а Марк — отец. Имею ли я право взять эти деньги и потратить на Колю? «Я должен идти», — прерывает мои горькие раздумья Марк. Я киваю. Понимаю. Он и так потратил на нас уйму времени. Там его жена, наверное, весь его телефон оборвала, разыскивая мужа. Представляю, как у нее подгорит, если она узнает, что ее муж провел вечер со своей бывшей семьей. Марк разворачивается и снова идет в детскую. «Сынок, дай твой телефон, я запишу тебе свой номер». «Зачем?» «Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь позвонить мне». Терпеливо объясняет Марк. «Я маме позвоню». «Я твой папа, ты можешь звонить и отцу». «Ну хорошо», — отвечает сынок. Марк записывает свой телефон, отдает старенькую трубку сыну. «Здесь до школы недалеко. улыбается Марк сыну. 5 минут ходьбы. Завтра у вас как раз география по расписанию. Увидимся. Угу, отвечает Коля и отворачивается от отца, разглядывая свою детскую. Марк выходит в прихожую, быстро обувает ботинки, смотрит на меня, и я смотрю. Во мне буря эмоций, радость, негодование, разочарование, благодарность, и все это я одновременно испытываю к своему бывшему мужу. Марк кивает мне и, молча, не оборачиваясь, выходит за дверь, оставляя после себя только запах дорогого одеколона. В подъезде от мраморного пола раздаются гулкие, удаляющиеся к лифту мужские шаги. Я прислоняюсь спиной к дверям и съезжаю на пол, закусив рукав кофты, чтобы не разреветься на всю квартиру. «Мама! Мамочка!» — выскакивает Коля и испуганно смотрит на меня. «Ты что, плачешь? Он обидел тебя?» Коля, замороженный в общении с отцом, со мной очень эмоционален. Он подбегает ко мне и помогает подняться. «Нет, сынок, папа не обидел меня». Стараюсь я подавить слезы и не выпускать новые. «Наоборот, видишь, как он помог нам?» «Но ты плачешь», — справедливо замечает сынок. «Я просто упала, Коль. Я все, я больше не плачу. Там папа тебе денег оставил. Пойдем посмотрим, сколько там. Может, купим тебе чего-то?» Я тараторю, чтобы быстрее успокоиться и не пугать ребенка. «Мне ничего от него не нужно», — сразу мрачнеет Коля. «У меня все есть». И хотя я никогда слова плохого сыну про Марка не говорила, у Коли есть большая обида на отца. Марку придется постараться, если он хочет вернуть доверие сына. Марк оставил сыну 30 тысяч, половину моей зарплаты. И все эти деньги я потрачу на Колю. Мне тоже не нужны подачки Марка. Интересно, как он объяснится со своей благоверной, отчего отсутствовал весь вечер? Скажет ли ей правду? И как она отреагирует, узнав о том, что ее муж пустил в свою квартиру бывшую жену и сына? Звонок в домофон заставляет меня подпрыгнуть чуть ли не до потолка. Я ведь никого не жду в гости. Да, снимаю трубку. «Курьер», — говорит мужской голос. «Откройте, пожалуйста». «Я ничего не заказывала, это какая-то ошибка». «Дом». «Дом, подъезд, квартира», — называет курьер этот адрес. «Да, все верно». «Тогда открывайте». Я нажимаю на кнопку, через некоторое время курьер поднимается на лифте. В руках у него 4 огромных пакета из известного столичного супермаркета, доверху набитые едой. «Хорошего вечера!» — желает курьер и быстро уходит, оставив все эти пакеты в моей прихожей. «Ничего не пойму», — бормочу я. «Мама, мне папа написал!» — выходит сынок с любопытством, разглядывает пакеты. «И что он тебе написал?» «Он написал, что прислал мне вкусняшек». «Ах, вот оно что! Это значит, Марк сыну вкусняшек передал». «Ну, пойдем, посмотрим, что тебе там папа накупил», — вздыхаю я.